Несмотря на свои мысли, он не задавал никаких вопросов. «Мы обсудим стихии в другой раз», – продолжил Кисюке. «А пока начнем со снов. Во-первых, контроль, чтобы энергия духа покидала твое тело. После успеха это будет выглядеть примерно так». Он поднял руку, и в его ладони появился синий шар. «Это самый простой контроль над энергией духа. Следующий шаг – управлять ею, как другой конечностью». Синий шар в руке Кисюке начал менять форму. Сначала он превратился в квадрат, круг или прямоугольник, а также в другие геометрические фигуры. Затем он превратился в тонкую нить. И, наконец, Кисюке превратил свою энергию духа в различные формы животных – волков, тигров, львов и т.д. «А теперь, как насчет демонстрации?» – сказал Кисюке и посмотрел на правую сторону комнаты, где сидели все дворяне и члены королевских семей. «Принц Юдзи, как насчет тебя?» Юдзи встал, и в его руке появился синий шар энергии духа. Затем, следуя примеру Кисюке, он вылепил из них точные формы. «Отлично», — сказал Кисюке и позвал других членов королевской семьи и нескольких дворян. Затем он взглянул на левую сторону. Он позвал одну из простолюдинов, заставив ее вздрогнуть. Бедная девушка встала и подняла руку, пытаясь создать синий шар. К сожалению, даже спустя целую минуту ничего не получилось. Кисюке разочарованно покачал головой, в его глазах мелькнула усмешка. Затем он позвал других простолюдинов, но ни у кого ничего не получилось. У нескольких из них в руках появилось несколько голубых искр, но полностью они так и не проявились. Наконец, Кисюке позвал Эдварда. «Студент Казуки, теперь твоя очередь». Эдвард посмотрел на Кисюке во все глаза, прежде чем произнести: «Откуда мне знать, как контролировать энергию духа? Простите, ты был в этом классе меньше 5 минут, едва произнес 10 предложений, но ты ожидаешь, что я смогу достичь такого стандарта в управлении энергией духа». «Но знатные ученики могут», — ответил Кисюке. «И что, очевидно, что они обладают некоторыми знаниями об энергии духа и потратили 5 или более лет на обучение, что дает им преимущество перед нами, простолюдинами». «Никаких оправданий». «Оправдания? Почему бы вам не сделать эти знания общедоступными для нас, простолюдинов? Тогда вы сможете сказать, что мы оправдываемся». Кисюке нахмурился, в его глазах появился гнев. «Используя свой острый язык, чтобы скрыть свою некомпетентность, вы далеко не продвинетесь как Маконмиу, господин Казуки». «Некомпетентность? Нет, я просто хотел указать на несправедливость и лицемерие ваших действий». Сказав это, Эдвард поднял руку и создал синий шар. Затем он превратил его во все фигуры, которые делали Кисюке и благородные дети. Но на этом он не остановился. Он создал копию Кисюке с помощью энергии духа. Она была настолько реалистичной и детализированной, что можно было увидеть небольшие морщинки в уголках глаз сенсея. Однако Эдвард не остановился на этом. Он воссоздал весь класс со всеми учениками. Он создал их одежду, черты лица и поведение до мельчайших деталей. Все ученики были потрясены его уровнем контроля, особенно если учесть, что он пробудился всего 3 дня назад. Будучи простолюдином, он не должен был обладать продвинутыми знаниями об энергии духа. На голове Кисюке начали появляться вены, а затем он громко фыркнул. Затем он проигнорировал Эдварда и продолжил свои занятия. Закончив, он больше ничего не сказал, а быстро вышел из класса. Тем временем Эдвард встал и сказал: «Для всех моих товарищей, простолюдинов, я буду проводить занятия после уроков. Если вы отстаете и вам нужна помощь, чтобы наверстать упущенное, вы можете прийти, и я буду рад помочь вам». Услышав это, простолюдины сразу же оживились. На сегодняшнем уроке они поняли разницу между собой и дворянами. Поэтому было бы просто замечательно, если бы такой гений стал их наставлять. Глава 325. Занятия Королевской Академии Анмё, 2. Глава 325. Классы Королевской Академии Анмё, 2. Молодая женщина вошла в класс, полный учеников. В отличие от предыдущего класса, этот не был четко разделен. Однако ученики каждого социального класса по-прежнему сидели по разные стороны. «Вы можете называть меня Куруна-сенси, и добро пожаловать в класс талисмана», — сказала молодая женщина и достала белый прямоугольный лист бумаги с надписями, похожими на японские и китайские иероглифы. «Талисманы – это самые необходимые инструменты для магов Анмё. Они позволяют нам использовать заклинания с различными атрибутами и служат для усиления энергии духа». Куруна-сенсей взмахнула руками, и талисман воспарил в воздух. «Приказывайте». Талисман сгорел, создав в воздухе золотой меч. Затем она использовала еще несколько талисманов, чтобы создать растения, огонь, ветер, воду и другие элементы. Закончив демонстрацию, она посмотрела на одного из учеников, который поднял руку. «Господин Казуки, у вас есть вопрос?» «Да, сенси. Если талисманы позволяют нам использовать все элементы в природе, то какой смысл в нашем врожденном атрибуте?» «Отличный вопрос. Врожденные атрибуты – это единственные атрибуты, которые человек может использовать без посторонней помощи, например, талисманов или магических предметов. Более того, талисманы с теми же атрибутами, что и врожденный атрибут мага, естественно, будут усилены в зависимости от количества энергии духа и контроля. И, наконец, магам Анмё легче создавать талисманы со своими врожденными атрибутами. Есть еще вопросы, господин Казуки? Да, ваше объяснение относится к типу шикигами. Именно, но есть еще некоторые нюансы. Вы сможете узнать о них на следующем занятии. Есть еще вопросы? Нет, и спасибо за объяснение. Нет необходимости благодарить меня, поскольку это моя работа как вашего сенсея. Как ученики, вы можете задавать мне столько вопросов, сколько захотите, с улыбкой сказала Куруна и достала еще один талисман, чтобы показать классу. Вы видите символы, написанные на бумаге? Это руны характера и фундаментальная основа талисманов. Теперь я хочу, чтобы вы все посмотрели на книгу, лежащую перед вами. Все ученики посмотрели на то, что лежало у них на столах. Книгу, иглу, кисть, стопку белых бумажек с талисманами и красные чернила со странным запахом. Уколите палец иглой, а затем нарисуйте на книге своей кровью пятиконечную звезду. Куруна-сенсей сделала паузу, чтобы дать ученикам время, но, увидев растерянное выражение на лицах простолюдинов, пояснила. Согласно закону, все студенты должны подписать магический контроль, чтобы не распространять знания, полученные в академии. Эдвард использовал свою кровь, чтобы нарисовать звезду на книге. Затем он почувствовал, как что-то входит в его разум, накладывая печать на его душу. И также, как и другие печати, которые он обнаружил в сознании дворян, он почувствовал легкую ауру вселенской воли. Тем не менее, открыв книгу, он не стал заострять на этом внимание. «Первая руна, которую мы будем изучать, это простая руна защитного барьера», сказала Куруна-сенсей, прежде чем дать подробное описание руны, ее функции, ее историю и как вписать ее в талисман. Затем она продемонстрировала, как это делается. Кисть сделана из персикового дерева, а чернила – пигмент из красной киновари. Оба эти материала являются лучшими проводниками энергии духа. Поэтому, начертав руны символов, вы должны контролировать и вливать энергию духа в обычном темпе. Ваши руки должны быть твердыми, потому что малейшая ошибка испортит бумагу талисмана, и вам придется начинать все сначала. Пока Куруна-сенсей объясняла эти вещи, она закончила писать на бумаге талисмане, которая парила в воздухе. Затем руны слегка засветились и вернулись в нормальное состояние. «Порядок», — сказала она, после чего ее окружил прозрачный барьер в форме куба. Затем, взмахнув рукой, еще один талисман взлетел в воздух и выстрелил в нее огненным шаром. К счастью, барьер выдержал атаку и защитил ее. Хотя талисман «Защитный барьер» — самый элементарный из талисманов, возможно, именно его вы будете использовать чаще всего в своей жизни. Конечно, есть и другие формы барьеров, о которых вы сможете узнать в будущем. Есть еще вопросы, прежде чем мы начнем практику? Да, господин Азуки, какой у вас вопрос? Сделать талисманы можно, используя только эти материалы? Нет, это только самые эффективные. Однако некоторые маги Анмё могут использовать свою кровь для изготовления талисманов в чрезвычайных ситуациях. Если кто-то из вас хочет выжить в качестве мага, то со временем вы должны овладеть этим навыком. А для талисмана всегда нужна бумага? Спросил Эдвард, и этот вопрос немного удивил Куруну-сенсея. Немного амбициозно, господин Казуки, с улыбкой ответила сенси. Слишком амбициозно для простолюдина, усмехнулся один из благородных учеников, заставив остальных громко рассмеяться. Однако после того, как Куруна пристально посмотрела на них, они быстро затихли. «Да, это возможно». Сказав это, она соединила средние и указательные пальцы вместе, чтобы использовать их как кисть, и написала иероглиф в воздухе. Затем, легкий ветер окутал весь класс. Это продвинутая форма создания талисманов под названием «Каллиграфия неба и земли» или сокращенно «Небесный талисман», и только самые могущественные маги могут использовать ее. Я надеюсь, что однажды вы все сможете овладеть его методом. Есть еще вопросы? Однако Эдвард не ответил. Вместо этого он выглядел так, будто глубоко задумался, и пробормотал. Использование энергии духа внутри тела для резонанса с окружающей энергией духа в природе и управление ею. Затем использование ее для начертания рун. «Откуда ты это знаешь?» – спросила Синси. «Разве вы только что не продемонстрировали это?» «Подожди, ты можешь чувствовать энергию небесного духа?» «Энергию небесного духа? Вы имеете в виду ту, что вокруг?» «Разве это не очевидно?» «Она повсюду», – ответил Эдвард с невинным видом. «А ты можешь управлять ею?» – спросила Курума Синси слегка дрожащим тоном. «Разве не все могут это? Я делаю это с самого детства». Куруна Синси попыталась скрыть ужас, который она сейчас испытывала. Она не могла представить, что такой талантливый человек действительно существует, даже если это кто-то, кто заключил контракт с шикигами класса божества. Затем, казалось, она о чем-то задумалась и спросила, «Можешь ли ты повторить то, что я только что сделала?» «Хм, это должно быть возможно», — ответил Эдвард, используя свои два пальца, чтобы написать те же руны, что и Курума Синси. Однако после того, как руны на мгновение замерцали, ничего не произошло, и они исчезли. Многие люди втайне почувствовали облегчение после этого, но Эдвард не остановился. Поразмыслив несколько секунд, он попробовал снова, и на этот раз руны в воздухе мерцали еще дольше, прежде чем исчезнуть. Так прошло еще несколько секунд, прежде чем он предпринял третью попытку, которая, наконец, увенчалась успехом. Порыв ветра охватил весь класс, точно так же, как это сделала Куруна Синси. Выражение шока и ужаса на лицах учеников, в основном дворян, было уже невозможно сдержать. Даже Куруна Синси не смогла скрыть своего шока. К счастью, она быстро взяла себя в руки и сказала, «Отлично, господин Казуки, теперь, ученики, не нужно забегать вперед, мы все должны начинать с азов». После этого она провела урок в обычном режиме, предложив каждому ученику попрактиковаться в изготовлении талисманов. Затем она давала им советы, уделяя больше внимания простолюдинам, так как они больше всего нуждались в помощи. После окончания урока она сказала ученикам взять оставшиеся материалы в свое общежитие, чтобы практиковаться самостоятельно. Она посоветовала им выучить основные руны символов с их врожденным атрибутом, так как им будет легче практиковаться. Затем она выбежала из класса, как будто за ней гнался какой-то демонический зверь. Наблюдая за всем этим, Эдвард втайне улыбнулся. Метод небесного талисмана был по сути таким же, как и метод маны королевства сердца, позволяя магам использовать природную энергию маны духа для создания заклинаний. Единственное различие заключалось в рунах, используемых в каждой системе, поэтому их было несложно мгновенно выучить и использовать. Он делал вид, что является непревзойденным гением, чтобы заманить некоторых людей на убийство и получить некоторые привилегии, например, неограниченный доступ в библиотеку. Строгий контроль знаний в этой академии заставил его использовать несколько рискованных методов. Пока у него достаточно книг, он может расшифровать магическую систему этой страны и даже узнать некоторые секреты из книг по истории. Эдвард краем глаза посмотрел на студентов королевского клана, прежде чем отправиться на следующее занятие. Едва заметная улыбка появилась на уголке его рта. Глава 326. Занятие Королевской Академии Анмё. Конец. Глава 326. Занятие Королевской Академии Анмё. Конец. Следующий урок Эдварда был посвящен шикигами и духовному миру, и проходил он на улице в большом помещении, куда ученики приносили своих шикигами. Учительницей была пожилая женщина ростом менее 5 футов, ходившая с тростью. Сумика Синси. Она говорила очень мягким голосом, но все могли слышать ее, как будто она была рядом с ними. Она разделила класс на 4 группы в зависимости от типа их шикигами. Защитные, атакующие, специальные и универсальные. Первый урок был посвящен тому, как найти связь между магом и его шикигами и использовать их разум. Они должны укрепить эту связь, чтобы лучше контролировать их. Затем она объяснила основное различие между типами шикигами. Атакующие и защитные шикигами были понятны. Одни сосредоточены на атаке, а другие – на защите. Однако, Сумика Синси упомянула, что если маг прикажет своему защитному шикигами атаковать, если только он не контролирует его, он не примет приказ. То же самое касается и атакующего типа. Кроме того, шикигами атакующего типа имеют слабые защитные способности, а защитные типы не имеют атакующих способностей. Поэтому в зависимости от того, какой тип шикигами есть у мага Анмё, их нужно правильно обучать. Например, защитного шикигами, который является волком, можно обучить тому, как использовать зубы и быстрые движения для нападения. Когда речь заходит о шикигами особого типа, есть несколько причин, по которым они классифицируются именно так. Например, шикигами космического атрибута Юдзи считается особым типом, потому что он может телепортировать других людей, то есть является формой транспорта. Однако его можно использовать как для защиты, так и для нападения. Есть еще шикигами черной черепахи Гаджотсу Тимикада. Она также обладает как наступательными, так и оборонительными способностями, но ее относит к особому типу из-за способности благословения. Шикигами наделил его способностью создавать магические предметы, отсюда и особый тип. Далее, Мита Сатору, простолюдинка с шикигами особого типа, которая прорицает. У нее не было никаких наступательных и оборонительных возможностей. Наконец, Сумика Сенсей объяснила преимущество шикигами универсального типа. Они могут атаковать и защищаться на очень высоком уровне и использовать способность благословения для создания магических предметов. Кроме того, при соответствующем обучении их можно использовать даже для телепортации. Затем Сумика Сенсей велела ученикам тренироваться самостоятельно. Эдвард посмотрел на старания каждого, а затем взглянул на принцессу Мацумото, которая была в той же группе, что и он, поскольку она была единственной, у кого был такой же тип шикигами. «Кон, ты умеешь летать?» «Да, юная леди», — ответил шикигами. «Ты можешь взять меня полетать?» «Нет». «Почему нет?» «Потому что нет никакой чрезвычайной ситуации или необходимости в полете», — ответил Кон. «Но я хочу летать. Я ничего не могу с этим поделать. Я твой хозяин. Почему ты не слушаешь меня?» «Потому что ты недостаточно сильна, и наша связь недостаточно глубока. Если ты не собирался меня слушать, зачем вообще было выбирать меня?» «Из-за твоего потенциала», — спокойно ответил Кон. Мацумото стиснула зубы, почувствовав на себе пристальный взгляд. Повернув голову, она увидела, что Эдвард наблюдает за ней, и бросила на него злобный взгляд. Однако Эдвард не ответил и повернулся, чтобы посмотреть на Хакута. Так он назвал своего дракона. Ему всегда нравились восточные драконы, поэтому он выбрал именно его. Более того, похоже, он имел некоторое родство с драконами-молниями. «Хакута, ты слишком большой. Не мог бы ты уменьшиться до меньшего размера?» — сказал он успокаивающим голосом. Затем, к шоку окружающих, дракон уменьшил свои размеры до 3 метров и свернул свое тело так, чтобы достичь роста Эдварда. Улыбаясь, Эдвард погладил его по голове. Обернувшись, он увидел Сумика Сенсей, идущую к нему. Обычным мягким голосом пожилая женщина сказала: «Раз у тебя такой контроль, ты можешь попробовать слияние духов. Вы имеете в виду, что я могу слиться с ним?» «Именно так. Как? Попроси его слиться с тобой. В то же время, убедись, что ваша энергия духа связана друг с другом, как будто они одно целое», — сказала Сумика Сенсей. Эдвард посмотрел на Хакута, размышляя. Шикигами – духи, а значит, их мана находится внутри их измерений души. Так называемое слияние, вероятно, является слиянием наших измерений души, позволяя более слабому магу получить доступ к мане из своей души. Однако, потребуется большое количество силы души, силы воли и контроля маны, особенно последние, так как маги должны быть уверены, что мана внутри их тел не конфликтует с маной шикигами. «Слияние», – приказал он Хакута, и дракон без колебаний вошел в его тело. Как и предполагал Эдвард, их измерения души мгновенно слились, предоставив ему доступ к мане Хакута. После слияния на голове Эдварда появились 2 небольших драконьих рога, его глаза стали рептилийными, а над глазами появились 2 татуировки в виде молний, как будто он был мечником, потерявшим глаз от удара меча. Он поднял руку, чтобы посмотреть на свою кожу. «Интересно», — пробормотал он. Хотя они выглядели нормально, он увидел, что теперь они были сделаны из крошечной драконьей чешуи, что значительно улучшило его физическую и магическую защиту. Шинигами не имеют плоти и крови в духовном мире. Однако, заключив контракт с магом и войдя в физический мир, они могут переключаться между формами жизни духа и плоти и крови. Когда Эдвард почувствовал увеличение силы, он немного заволновался. Это был не первый раз, когда он сливался с драконом. Однако Альбион был непокорным, и ему нельзя было доверять. Между тем Хакута был послушным, несмотря на высокий интеллект. Поэтому, Пока он мог поднять этого дракона на тот же уровень, он мог использовать слияние, чтобы увеличить свою силу в битве. «Отлично», — сказала Сумика Синси. Она слышала о том, что произошло на предыдущем занятии, поэтому решила проверить, насколько талантлив этот ученик. Как и ожидалось, он с легкостью выполнил слияние духов, которое было техникой высокого уровня, изучаемой на третьем и последнем году обучения в академии. Большинство магов не могут овладеть этой техникой в академии, но используют полученные знания для тренировок в течение многих лет, прежде чем овладеть ею. Однако он сделал это за несколько минут. «Тебе следует быть осторожным. Чаще всего быть самым талантливым не очень хорошо». Эдвард посмотрел на старушку и понял, что он единственный, кто слышит ее слова. Он улыбнулся и кивнул ей. Следующим уроком Эдварда был класс чары мантр. Маги Анмё полагаются не только на талисманы. У них также есть заклинания, которые включают в себя использование длинных песнопений на разных языках. Некоторые очень похожи на китайский и санскрит, а некоторые чрезвычайно странные. Мантры или заклинания могут быть использованы для усиления силы талисманов и шикигами. После этого занятия Эдвард получил базовое представление о магах Анмё. В отличие от западного континента с гримуарами, восточный континент шел другим путем. Западные маги используют гримуары, чтобы использовать продвинутую магию, и большинство их заклинаний мгновенны. Им не нужно изучать знания, но при интенсивных тренировках и сильной воле они разработают множество заклинаний. Недостатком 99% из них бесполезны без гримуара. Кроме того, они ограничены своими врожденными атрибутами. Между тем, восточные маги не полагаются на помощь извне. Даже без шикигами у них есть талисманы, заклинания и магические предметы, чтобы сражаться. Недостатком является то, что их магическая система требует подготовки перед битвой, а их заклинания, как правило, не мгновенны. Кроме того, Эдвард видел, что в сражениях восточных магов больше стратегии и хитрости. Что касается того, кто лучше, у обеих сторон есть свои преимущества и недостатки. После урока Сумика Синси Эдвард отправился в кафетерий. Он решил посидеть с простыми людьми и познакомиться с ними поближе. Первым уроком был класс церемониальной магии. На этом уроке Эдвард узнал, что восточный континент не так безопасен, как кажется, так как у него есть свои проблемы. Шикигами могут испортиться и превратиться в демонов или йокаев. Когда это происходит, Анмё маг должен очистить их, поскольку йокаи живут только для боли, разрушения и страданий. Они не стесняются убивать невинных людей. Кроме того, существует нечто, называемое катастрофой духа, когда духовный мир соединяется с материальным миром. Когда это происходит, духи покидают духовный мир и вызывают катастрофы. Кроме того, энергия, высвобождаемая из мира духов, может вызвать странные и опасные аномалии в материальном мире. В обязанности зала защиты Анмё входит решение этих проблем. Поэтому в этом классе ученики должны изучить две важнейшие церемониальные магии: церемонию очищения и церемонию закрытия врат. Церемония очищения предназначена для очищения йокая и аномальной энергии, высвобождаемой во время катастрофы духа. Церемония закрытия врат призвана закрыть брешь между духовным и материальным миром. Эдвард спросил, что произойдет, если эти врата не будут закрыты или сдержаны. Учитель сказал ему, что многие люди верят, что мир духов может поглотить материальный мир, если прорыв не будет ликвидирован достаточно быстро. Наконец, последним занятием в этот день был класс совершенствования, единственный урок, который маги проводили с самураями. Однако, войдя в класс, Эдвард слегка прищурил глаза, увидев учителя. Глава 327. Идентификация. Глава 327. Идентификация. «Зуриэль», — подумал Эдвард, глядя на мускулистого мужчину с катаной на поясе, который свирепыми глазами смотрел на всех студентов. «Я не могу определить, использует ли он какую-то магию для трансформации, пока не проведу глубокое исследование, но магия отслеживания кровной линии, которую я использовал на Асте, указывает на этого учителя. Так что, скорее всего, это он, и какова его цель проникновения в это место? Что-то подсказывает мне, что ему нужен и гримуар истока». Весь урок был посвящен использованию монокожи и защите духа, техники, позволяющей покрыть внешнюю кожу слоем маны или энергии духа в качестве формы защиты. Перед началом урока Зуриэль объяснил ученикам, что для того, чтобы стать по-настоящему сильными магами, им необходимо владеть рукопашным боем в той или иной форме. Кроме того, для них обязательным условием является высокая мобильность в бою. В противном случае они не смогут долго продержаться в любом противостоянии. Однако Эдвард не сосредоточился на этом занятии, а глубоко задумался. Он планировал, как захватить Зуэля. Сделать это в Академии было невозможно, так как за ним наблюдало слишком много глаз. В то же время, студенты уже давно не могли покидать Академию. Кроме того, он чувствовал, что если он использует магию западного континента или другие виды магии в Академии, то его личность будет обнаружена. «Итак, моя нынешняя цель – овладеть системой Анмёдзи», – подумал Эдвард, понимая, что его шанс скоро представится. И он оказался прав. Сразу после занятий директор вызвал его в свой кабинет. «Директор Хирана, вы меня вызывали? Присаживайтесь», – сказала директор, указывая на место напротив своего стола. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо». Она налила ей немного чая и сделала глоток. «Я буду откровенна. Что именно вы хотите?» «Простите, с самого детства я умела довольно хорошо читать людей», – медленно произнес Хирана. «И я могу сказать, что вы гениальный ребенок. Значит, у вашего сегодняшнего выступления на уроках есть цель. Какова она?» Эдвард посмотрел ей в глаза, и она не избежала его взгляда. «Теперь я понимаю, как вы смогли стать директором этой академии, несмотря на ваш социальный статус», – сказал Эдвард, на что Хирана лишь улыбнулась. «Я хочу иметь полный доступ к библиотеке. И это все, а чего вы ожидали?» «Не этого». Эдвард улыбнулся ей, но не стал комментировать дальше. «Если вы не возражаете, почему такая просьба?» Эдвард посмотрел на окно в кабинете. «С самого детства я знал, что я особенный. Я могу делать то, что не могут делать люди. Когда мы жили в деревне, только один врач отвечал за лечение всей деревни, поскольку мы не могли позволить себе талисманы исцеления. Однажды, когда мне было 7 лет, я тайком проник в его библиотеку и прочитал все книги. Это заняло у меня всего 2 дня, и когда я закончил, то понял, что я не хуже его, только мне не хватает опыта. Итак, я использовал другую способность, которую развил, когда пытался управлять животными. Используя энергию духа и голос, чтобы загипнотизировать его, я провел следующие 5 дней, перенимая весь его опыт в исцелении пациентов и работе с редкими заболеваниями. И с этого момента я стал самым могущественным врачом в деревне, всегда тайно леча тех пациентов, которых он не мог вылечить. Но на этом все не закончилось. За время, проведенное в деревне, я научился бесчисленным ремеслам. Готовить, сеять, строить и т.д. Я овладел ими, лишь прочитав несколько книг и тайно перенимая опыт многих людей. Директор Хирана сделала глоток чая левой рукой, а правой легонько постучала по столу. «Вы считаете, что можете сделать то же самое с магией?» «Я знаю, что могу». «Очень хорошо. Давайте посмотрим, действительно ли вы талантливы или просто высокомерны». Она открыла ящик своего стола, чтобы достать жетон. «С ним вы сможете прочитать все книги в библиотеке». «Спасибо, директор», — сказал Эдвард, беря жетон обеими руками. «Я не подведу вас». Тогда Хирана, не теряя времени, прогнала его из своего кабинета. И пока она смотрела, как он уходит, она глубоко задумалась. Она знала, что этот маленький ребенок не так прост и, вероятно, скрывает много тайн. Но Хирана это не волновало. Она всю жизнь стремилась обеспечить равные возможности в образовании для детей простолюдин. Если бы не ее усилия, академия была бы только для дворян и детей знати. А большинство простолюдин с магическими талантами отправлялись бы в зал защиты, чтобы служить солдатами или одноразовыми жертвами для борьбы с якой и катастрофами духа. Поэтому она надеялась, что Эдвард станет катализатором фундаментальных изменений в этой академии и, в конечном итоге, во всей династии. «У меня нет возможности достичь утопического мира Онидзуки-сенсея, однако я могу заложить основу для образовательного аспекта», – подумала Хирана. Эдвард не сразу отправился в библиотеку, а встретился с детьми простолюдинов, поскольку обещал давать дополнительные уроки. Их пришло много, и Эдвард разделил их по успеваемости в классе и дал им указания. «Твоя семья – фермеры, верно? В таком случае, представь, что твоя энергия духа – это озеро или водохранилище, и вам приходится использовать ведра, чтобы носить воду оттуда на поле. Так будет легче управлять». «Да, сенпай, я попробую, это работает, это работает. Теперь это намного легче контролировать». «Конечно, это работает. То же самое может сработать и для других. Ваша семья пекари, тогда представьте, что ваша энергия духа – это тесто, которое нужно замесить. Вы из длинного рода кузнецов, тогда представьте, как ваш отец учил вас управлять теплом. Вы из семьи богатых купцов, тогда представьте, что ваша энергия духа – это стопка холодных монет, которые нужно пересчитать. Одного за другим он учил этих студентов, как контролировать свою энергию духа, исходя из условий их семьи. Однако большинство из них были фермерами, поэтому аналогия с первым сработала лучше всего. К концу занятий каждый студент мог создавать в своих руках шар голубого света и изменять его в геометрические фигуры. Что касается животных, то для них это все еще было слишком сложно. Я не могу поверить, какого прогресса мы добились за одно занятие. Спасибо, Казуки-сенпай. Вы можете называть меня Акимицу. Это нормально, заботиться друг о друге. Именно. Не могу дождаться, когда смогу научить этих дворян, которые смотрели на нас свысока. ТСС, как ты можешь говорить такое? Мы никогда не сможем быть на одном уровне с ними. Разумеется, мы сможем, сказал Эдвард. Под моим руководством это лишь вопрос времени, когда вы догоните их и даже превзойдете. Он произнес эти слова с такой убежденностью, что ученики поверили ему, и в их умах зародилось семя, называемое желанием. Сенпай, сможем ли мы когда-нибудь стать такими же хорошими, как вы? Нет. Все были шокированы, глядя на его гордое и высокомерное лицо, которое было довольно восхитительным. Более того, его лицо, казалось, кричало: «Спросите меня почему? Быстрее, спросите меня почему? А почему бы и нет? Потому что я гений один на миллион. Никто не может сравниться со мной». Ученики смотрели на него несколько секунд, прежде чем начать смеяться. Они не ожидали, что у обычно спокойного и собранного Акимицу Сенпая есть такая сторона. Почему-то он показался им еще более доступным, чем раньше. Посмеявшись и поболтав, Эдвард отпустил всех учеников, но оставил одного человека для короткой беседы. «Мисс Сатору, верно, Сенпай, вы можете называть меня Мика», ответила она с легким румянцем. «Прежде всего, я хотел бы сказать, не влюбляйся в меня, это невозможно между нами». Мика открыла рот, не зная, что сказать. «Во-вторых, будь осторожна с дворянами и королями. Твой дар очень особенный, поэтому многие из них будут предлагать тебе богатство, статус, власть и даже возможность войти в их семьи. Поэтому, если ты заметишь, что кто-то из них внезапно сблизился с тобой, будьте бдительны. И если почувствуешь угрозу, свяжись со мной, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе». Мика была шокирована этой неожиданной новостью, поэтому какое-то время не знала, как реагировать. Через несколько секунд она поклонилась. «Спасибо за предупреждение, сенпай». Эдвард похлопал ее по плечу, прежде чем отправить ее на выход. Он знал, насколько важен прорицатель для любой фракции. И если он хочет начать восстание и изменить эту династию, не используя абсолютную силу, она будет играть важную роль. Наконец, Эдвард направился в библиотеку, чтобы найти ответы. Глава 328. Слежка. Следующие несколько дней Эдвард проводил время на уроках, в внеклассных занятиях и в библиотеке. И сегодня, спустя неделю, он закончил все книги в библиотеке. Затем он начал излагать свое понимание магической системы Анмё этого континента. Это магическая система, которая сочетает в себе магию вызова, заклинания, церемонии, рукопашный бой и ритуалы. На самом деле, в империи магия Анмё существует на ранних стадиях. Многие страны, расы, народности и культуры пытались создать магические системы, основанные на преданиях, обычаях или мифах своих регионов. Например, боевые искусства стали популярны в китайском регионе благодаря открытию ауры. Они разработали пилюли вместо зелий после того, как Эдвард вернул алкаэстрию. В регионе Индии были разработаны магические системы или заклинания, основанные на буддизме, индуизме и других религиях. В регионе Норвегии, Швеции и Дании воины-викинги получили новую магическую систему, которая включала гравировку магических кругов на телах арканистов. Магические круги, которые предпочитали викинги, усиливали их тела до чудовищных уровней, а то, как они сражаются, обычно предполагает временную гравировку заклинаний на их оружии или различных частях тела. Легион викингов – один из самых свирепых и могущественных отрядов космических пехотинцев империи. В европейских регионах есть такие вещи, как рыцари и драконьи всадники. В африканском и карибском регионах существует система магии духа Лаа, которая предполагает создание искусственных богов природы или духов. Эти два региона могут использовать магию вызова предков, как коренные жители. Однако они хотели чего-то большего. Они хотели создать искусственных духов, называемых Ла, связанных с природой, чтобы давать им различные виды благословения и даже заключать с ними контракты, подобные шикигами. Этот проект не приносил никаких результатов, пока не была создана магия друидов Лили, и эти регионы, вдохновившись ее исследованиями, создали первых Ла. Однако следующий план, который они представили империи, предполагал использование веры для взращивания этих духов, по сути, наделяя их некоторой сущностью божественности для увеличения их силы. Эдвард согласился с идеей создания искусственных богов, контролируемых империей. Однако ему пришлось отложить этот аспект проекта, так как он считал, что еще слишком рано. Недавно они создали искусственного духа. Что касается японского региона, то они пытались воссоздать магическую систему Анмё. В империи существуют такие вещи, как талисманы. Однако эти талисманы в основном называются магическими свитками из-за общей европейской атмосферы и влияния. Что касается шикигами, то несколько японцев пытались создать искусственные, такие как Ла, в то время как большинство верит, что существует особое измерение с восточными шикигами, и пытается его найти. Проанализировав магическую систему этого континента и сравнив ее с домашней, Эдвард выбрал другую книгу под названием «Дневник Анидзуки». Анидзука был простолюдином, родившимся в стране Ямато задолго до завоевания восточного континента. Хотя у него не было таланта самурая или мага Анмё, он вошел в историю как мудрый человек. Все современные влияния, которые Эдвард заметил в этом месте, такие как академия или школьная форма, были созданы им. У этого человека было много изобретений или идей, которые привели к развитию клана Ямато, и ему можно поставить в заслугу то, почему они так могущественны сегодня. Тем не менее, в свои последние годы он начал говорить об утопическом мире, где простолюдины и дворяне были бы равны и жили в гармонии. Честно говоря, Эдвард подозревает, что его убили, поскольку он умер вскоре после того, как начал публиковать подобные вещи. И его больше удивило, что эти идеи не были стерты из истории кланом Ямато. Этот Анидзука определенно был кем-то из первобытной земли, кому не повезло переродиться в этом мире, но у него не было никакого таланта к магии. Поэтому он потратил свою жизнь на распространение открытия идей оттуда, чтобы накопить богатство и жить безбедно. Эдвард знал о низкой вероятности того, что после реинкарнации из первозданной земли у него не будет ни врожденного таланта, ни дара, ни способностей, похожих на обман. Он мог только сказать, что Анидзуке действительно не повезло. По словам Мерлина, 99,99% людей, способных перевоплотиться из первозданной земли, получат талант из измерения воли первозданной земли. Некоторые способности необычны и непостижимы, отсюда и название «обманные способности», а некоторые посредственны настолько, что практически бесполезны, если только их обладатель не найдет способ заставить их работать. Тем не менее, большинство из них что-то дополучит. К сожалению, Анидзука был одним из 0,01%. Конечно, есть вероятность, что у него есть один из тех редких талантов с условием, что он активируется только после смерти. Эдвард поставил книги обратно на полку и вышел из библиотеки. Теперь, когда у него достаточно знаний, он сможет изменить чистоту своей маны, чтобы она больше соответствовала этому континенту, и улучшить свои действия от всех чар, которые он почувствовал по всей академии. Это означало, что теперь он может начать рыскать вокруг, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы. Выйдя на улицу, он увидел, что его кто-то ждет. Принцесса Мацумото. Основываясь на чертах характера, которые он создал для персонажа Казуки Акимицу, он должен был холодно отмахнуться от нее, делая бестактные замечания о том, насколько коррумпирована ее семья, и игнорируя ее. Однако он почувствовал что-то странное в этой девушке. Он был заинтригован, поэтому остановился и посмотрел на нее. «Акимицу сенпай», — вежливо поклонилась она. «Мы не знакомы друг с другом, принцесса. Поэтому, пожалуйста, называйте меня по имени». Принцесса слегка прищурила глаза, прежде чем вновь обрести спокойствие. «Простите за мое грубое поведение, Казуки сенпай. Все в порядке, пока ты не повторяешь ту же ошибку. Итак, чем я обязан этому визиту? Я пришла предупредить тебя. А чем? Через 3 месяца Академия организует практику очищения от бедствий духа для первокурсников. Так что будь осторожен с дворянами и королями». У Мацумото был теплый и заботливый взгляд, когда она говорила ему эти слова. Было похоже, что она искренне боялась, что с ним что-то случится. Неужели? Что ж, спасибо за предупреждение. А теперь прошу меня извинить, сказал он, поклонился в знак приветствия и пошел прочь. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы тайно наложить на нее метку духа, и теперь, когда он это сделал, продолжать разговор не имело смысла. Он мог видеть ее тактику за милю. Она просто предупреждала его, чтобы завоевать ее доверие, а потом предложила бы защиту клана Ямато, когда придет время. Когда принцесса смотрела, как он уходит, ее лицо стало спокойным, а в глазах появился опасный огонек. Тем временем Эдвард вернулся в свое общежитие и дождался ночи. Он достал талисман в форме бумажной куклы. После того, как он влил в него энергию духа, перед ним появился человек в одежде ниндзя. Оказалось, что в этом месте ниндзя, один из магических классов. Люди, пробудившие во время церемонии короткие ножи или сюрикены, могут стать ниндзя. Однако только одна семья, служившая клану Ямато, имела надлежащие методы обучения ниндзя, то есть официально. Другие королевские кланы и дворяне должны иметь свои собственные методы обучения. Кроме того, поскольку ниндзя – существа тени, знания о них редки и недоступны широкой публике. Взглянув на куклу, Эдвард написал пальцем руны для невидимого талисмана, чтобы благословить его. Эти руны-символы станут отличным подспорьем для системы арканных рун. Эдварду нравилось собирать руны из разных вселенных и включать их в свою систему рун. На данный момент он изучил три различных типа рун. Руны массива из Королевства Сердца, руны гномов и руны характера с восточного континента. Войдя в состояние невидимости, ниндзя начал исследовать некоторые чувствительные места Академии, избегая при этом обнаруживающие чары и заклинания в этих местах. После нескольких часов поисков марионетка обнаружила огромную дверь в подземной комнате под Академией. На дверь было наложено не менее 1000 талисманов, и на ней был нарисован странный круг. «Искусство запечатывания», — подумал Эдвард, увидев круг на двери. «Искусство запечатывания преподавалось на втором курсе. Многие якои слишком сильны, чтобы с ними справиться, поэтому искусство запечатывания используется для того, чтобы запечатать их в магические предметы. Искусство запечатывания также используется для запечатывания и защиты необычных предметов или секретов». Пока Эдвард смотрел на печать, в его голове промелькнуло множество мыслей. Вскоре он понял, что эта печать была ядром огромных магических образований, которые, как он чувствовал, покрывали Королевский дворец, Академию и зал защиты Анмё. «Зачем им нужен такой уровень защиты для гримуара истока?» – подумал Эдвард. Карта, которую оставил ему мудрец-волшебник, указывала на эту дверь. Кроме того, он чувствовал силу вселенской воли. К этому времени у него уже были некоторые предположения о том, что происходит. Но ему нужно было больше доказательств. Глава 329. Духовная катастрофа. Глава 329. Духовная катастрофа. Глазами марионетки Эдвард посмотрел на печать и проанализировал ситуацию. Ему пришла в голову идея, и он, управляя марионеткой, начертал в воздухе талисман. Однако, прежде чем он закончил, от двери исходила странная волна, и марионетка исчезла. «Это за пределами Академии», – пробормотал он, оглядываясь вокруг глазами марионетки. «Один из защитных механизмов двери – изгнание людей, которых она считает опасными». Эдвард вернул марионетку и решил попробовать еще раз, но не сегодня, так как, по его мнению, сегодняшняя попытка насторожит многих влиятельных людей, таких как директор, сёгун и даже император. Как и ожидалось, Эдвард обнаружил, что в ближайшие несколько дней в библиотеку придет много сильных магов, и даже ученики могли почувствовать странное напряжение во всей школе. После того, как эти люди ушли, он создал еще одну марионетку-талисман, вложив в нее 90% своей маны. Проникнув в подвал, Эдвард увидел двух магов онми, охранявших дверь, и заставил их потерять сознание с помощью спящей мантры. После этого он подошел к двери, намереваясь использовать свою подавляющую силу, чтобы открыть печать. К несчастью для него, он обнаружил, что дверь может реагировать быстрее него из-за небольшой силы вселенской воли. Поэтому марионетка снова исчезла. Внутри своей спальни Эдвард нахмурился, так как не мог видеть глазами марионетки. Он чувствовал связь, но она была неясной и казалась далекой. Тогда он закрыл глаза, чтобы определить местонахождение вещи. Он открыл глаза более чем через полчаса со странным выражением лица. Кукла была изгнана в другое параллельное измерение. В своем последнем путешествии он разработал заклинание для путешествия по мультивселенной. Значит, у него были некоторые знания о параллельных измерениях или временных линиях. Поэтому он мог почувствовать, что марионетка не находится в том же пространственно-временном континууме, что и основное тело. Ну, я могу, по крайней мере, использовать марионетку, чтобы получить координацию этого параллельного измерения. Эдвард планировал путешествовать в параллельные вселенные, чтобы собрать ресурсы, необходимые для восстановления врат мира. Поэтому он мог начать с того места, где находилась марионетка. Тем не менее, это одна из ситуаций, когда подавляющая сила не может справиться с проблемой. Поэтому мне нужны другие методы. Многочисленные мысли промелькнули в его голове. Затем он вспомнил информацию, которую дала ему принцесса Мацумата. Через 3 месяца в школе будет организовано очищение духа катастрофы. Я могу использовать эту возможность, чтобы добраться до Зуриэля и собрать больше информации об Элизиуме. Эдвард знал, что Зуриэль никогда не покидал территорию школы, так как следил за ним с самого начала занятий. Однако очищение духа было идеальной возможностью добраться до него. Следующие несколько дней Эдвард ходил в школу как обычно, не обращая внимания на повышенную безопасность и делая вид, что хаос не имеет к нему никакого отношения. Месяц спустя, когда ситуация успокоилась, он отправился к директору Хирана, чтобы поблагодарить ее за предоставленный доступ в библиотеку. На самом деле он хотел загипнотизировать ее, чтобы она назначила Зуриэля одним из учителей, ответственных за вылазку «Духовная катастрофа». Он не хотел рисковать тем, что будут назначены другие учителя. Выходя из кабинета директора, она предупредила его, чтобы он был осторожен во время экскурсии, и Эдвард улыбнулся ей. Оставшиеся 2 месяца он вел себя нормально, сняв контрактные ограничения на чтение всех книг в библиотеке. Династия Ямато строго контролирует знания, поэтому любая книга, связанная с магией, прочитанная в библиотеке, требовала подписания контракта, который также содержал силу вселенской воли. Эдвард хотел изучить контракты этого уровня, чтобы использовать их в империи, поскольку они намного лучше, чем контракты души. Кроме того, он чувствовал, что понимание вселенской воли принесет пользу ему и империи, а также позволит ему использовать концептуальную магию. Затем наступил день встречи. Эдвард стоял во главе простых студентов, демонстрируя уровень уверенности, невиданный с момента основания Академии. Обычно во время таких выездов простолюдины боялись и переживали, что выступит плохо. Но после 3 месяцев тренировок самые слабые из них догнали несколько средних дворянских семей. Более того, Синпай научил их работать вместе, чтобы заполнить пробел между высшими дворянами и королями. 3 учителя вели учеников. Кисюке-сенсей, Куруна-сенсей и Цуриэль. «Все ли здесь?» – спросил Кисюке. После того, как ученики кивнули, он посмотрел на одного ученика и сказал: «Принц Юдзи, если вы не возражаете». «С удовольствием», — сказал принц и достал талисман. «Приказывайте». Талисман парил в воздухе и ярко сиял. Затем перед всеми появился портал. Учителя приказали ученикам войти в портал по одному. Вскоре все оказались перед маленькой деревней, где облака над головой были абсолютно темными. Кроме того, при одном только взгляде на деревню ощущалась жуткая аура. «Идите и разберитесь с духом бедствия», — спокойно сказал Кисюке. Ученики ждали дальнейших объяснений, но мужчина средних лет проигнорировал их. Тогда они поняли, что в этом походе они предоставлены сами себе. Эдвард повел свою группу ближе к деревне, и дворяне во главе с принцессой Мацумата последовали за ним. Пройдя несколько метров, он посмотрел на деревню и увидел кучу деформированных существ с рогами и черными пятнами, покрывающими все их тела. На мгновение он нахмурился. «Не убивайте этих существ», — сказал он простолюдинам, а затем посмотрел на дворян. «Это относится и ко всем вам». «Почему?» — спросила принцесса. «Потому что эти существа — жители деревни». Все нахмурились, осознав серьезность ситуации. Немного решимости, и они смогут убить этих существ. Но знание того, что когда-то они были людьми, усложняло ситуацию. «Но эти жители уже заражены энергией духовного мира», — сказал Гаджо Цутимикада. «Я знаю, но я могу вернуть их к нормальной жизни». «Невозможно. Никто не может сделать такое. Даже если ты очистишь их, Их душа может только войти в колесо реинкарнации и не страдать. Если другие не могут этого сделать, это не значит, что я не могу. На мгновение все притихли, а потом какой-то благородный выкрикнул: «Почему мы должны тебя слушать?» «Потому что я сильнее вас», — непринужденно ответил Эдвард и посмотрел на собеседника, отчего тот чуть не наложил штаны, вспомнив, как Эдвард был непобедим во всех боевых практиках за последние 3 месяца. «У тебя есть план?» — спросила принцесса Мацумата, и Эдвард рассказал группе о своем плане. Не имея выбора, группа должна была следовать его приказу. Большинство учеников разделились на 4 группы и расположились по 4 углам деревни. Затем они начали произносить длинную мантру, создавая прозрачный прямоугольный барьер, окружающий деревню. Благодаря этому барьеру загрязненная энергия из духовного мира больше не будет распространяться. 2-я группа учеников начала противостоять демонизированным жителям деревни. Самураи отвечали за сдерживание жителей деревни, в то время как маги Анмё использовали связывающие талисманы, чтобы захватить и обездвижить этих жителей. Мика возглавила 3-ю группу, состоящую из всех наследников королевского клана. Ее 3-глазый ворон сидел у нее на плече, пока она обыскивала разные дома, а остальные обездвиживали нападавших демонизированных жителей. Вскоре она остановилась перед одним из домов и указала на него. «Спасибо за тяжелую работу», — сказала принцесса Мацумата, выглядя искренне взволнованной. «Всегда хорошо, когда среди нас есть провидец. Иначе были бы большие потери, если бы Йокай напали на нас, когда мы не были готовы». Мика поклонилась и вежливо улыбнулась, несмотря на то, что была начеку. За последние 3 месяца слишком много дворян пытались попасть в ее милость. И поскольку Акими Цусинпай рассказывал ей обо всех стратегиях, которые они использовали, она всегда была начеку, когда кто-то из них был вежлив с ней. «Йокай, нет необходимости прятаться. Мы знаем, что вы здесь», — крикнул Юдзи и посмотрел на Мика. «Мисс Сатору, держитесь позади нас, чтобы не пострадать». Она кивнула ему и отошла немного подальше от дома. Вскоре после того, как она это сделала, дом начал дрожать, и из грохота дома появилось огромное существо с красной кожей, рогами и с гигантской булавой в руках. Он посмотрел на детей своими красными глазами и сказал: «Люди, не стойте на моем пути и не страдайте от моего гнева». Когда королевские дети посмотрели на это огромное существо, их ноги на несколько секунд задрожали. Тем не менее, все они были хорошо обучены своими кланами, поэтому они взяли себя в руки и приготовились к битве. Тем временем Эдвард парил над деревней и спокойно смотрел на все вокруг, ожидая удобного случая. Глава 330. Зуриэль. Глава 330. Зуриэль. «Киндзи!» — крикнула принцесса. «Понял», — ответил Киндзи Мусаси. «Экипируйся». На его теле появились черные самурайские доспехи, затем он бросился к огромному Йокаю, оставляя за собой изображение. Йокай поднял свою массивную дубину, чтобы разбить нападавшего, но Киндзи вовремя среагировал, прыгнув на его руку. Он выхватил свою полностью черную катану и разрубил руку Йокая. К сожалению, он не смог даже поцарапать красную кожу последнего. Тогда Киндзи стал держать клинок 2 руками, пытаясь проткнуть кожу. Он мобилизовал всю свою силу и большую часть энергии духа. В результате ему удалось сделать небольшой порез, но это было все, что ему было нужно. Или он так думал. В том месте, где он ранил существо, появился черный след, но больше ничего. Проклятие из его клинка активировалось, но оно было сильно ослаблено подавляющим количеством энергии духа, который обладал Йокай. Вдруг Киндзи поднял голову, почувствовав надвигающуюся на него тень. Затем он увидел, как палец Йокая с абсолютной скоростью метнулся к нему, и понял, что не успеет среагировать. К счастью для него, черная черепаха Гаджо появилась перед ним и создала черно-белый щит, который заблокировал атаку. Затем Юдзи использовал талисман, чтобы телепортировать их на землю. «Во имя Кагуцути, небесного владыки всего пламени, я призываю бушующий огонь севера, чтобы уничтожить всех моих врагов», — скандировала принцесса Мацумата. Затем появилась гигантская огненная торнадо, чтобы сжечь Йокая, но тот с помощью своей булавы разбил торнадо. «Огонь сушит землю», — сказала она, и ее огненный смерч превратился в пепел, а из пепла появилась гигантская рука из земли и ударила Йокая, заставив его сделать несколько шагов назад, что вызвало небольшое землетрясение в деревне. К сожалению, демон все еще был безоружен. «Земля очищает металл». Рука земли рассыпалась на множество световых мотыльков, которые превратились в тысячи мечей. Это превращение было быстрым и плавным, и мечи погрузились в его тело прежде, чем Йокай успел среагировать или взять себя в руки. Мацумото сосредоточила множество мечей в одной точке, чтобы пробить защиту демона, очень удачная тактика. И пока кровь стекала с нескольких частей тела Йокая, принцесса продолжала. Металл обогащает воду. Кровь Йокая начала вытекать из его тела с ужасающей скоростью и разделилась на две части. Одна часть образовала кровавую реку в небе, а принцесса взяла меньшую часть и отдала ее Киндзи, который обработал ею свой меч. Затем на теле Йокая появились бесчисленные черные цветочные знаки проклятия, резко ослабив его. Затем принцесса направила реку крови в тело Йокая через его нос и кровоточащие места. Вода питает дерево. Затем изнутри Йокая выросло более дюжины кроваво-красных деревьев, превратив его в извращенную художественную статую леса. «Это все?» – спросил Юдзи, стоя за барьером Гаджо и готовясь переместить всю команду на случай, если что-то пойдет не так. «Должно быть», – ответила принцесса, стоявшая рядом с ним. Эдвард наблюдал за битвой в небе, а затем взглянул на принцессу. Это было идеальное применение техники взаимного порождения пяти элементов. Она никак не могла достичь такого уровня после трех месяцев тренировок, даже с частными наставниками. Эдвард знал, что у этих дворян были частные наставники в академии, помимо школьных профессоров из их кланов. Но даже тогда, даже с талантом принцессы, она не должна быть в состоянии использовать технику такого уровня всего через три месяца. Особенно то, как она использовала кровь как элемент воды, такая тактика требует многолетнего опыта. Это было не то, о чем может подумать или достичь обычный студент. Значит, с ней что-то было не так, думаю, мы скоро узнаем. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – закричал Йокай, когда от его тела исходила злобная аура, разрушая деревья в его теле в процессе. Затем он внезапно уменьшился до размера чуть более 2-5 метров. Его кожа стала фиолетовой, а на лице появилась странная улыбающаяся маска. Все были шокированы этой внезапной переменой, кроме Эдварда. Он уже обнаружил, что кто-то закалил Йокая, чтобы поднять его силу до уровня низшего демона через его маску. Поэтому он тайно влил в маску больше энергии духа, чтобы придать Йокаю силу дьявола среднего уровня. Затем он посмотрел на принцессу. «Посмотрим, что ты скрываешь». Вдалеке от деревни лица трех учителей внезапно изменились, когда они почувствовали силу Йокая. «Духовное бедствие пятого уровня? Как такое возможно?» — спросила Куруна-сенсей. «Для борьбы с духовным бедствием четвертого уровня потребовался бы сёгун и десятки магов и самураев Анмё. Что касается пятого уровня, то это такая угроза, которая потенциально может уничтожить династию Ямато. Это не было бы проблемой, если бы это было старое время, когда император был здесь. Но в нынешнюю эпоху это было абсолютной мировой катастрофой. Несмотря ни на что, мы должны что-то сделать», — сказал Зуриэль, после чего все трое бросились на помощь ученикам. К сожалению, они не успели далеко уйти, как их окружила группа ниндзя и возвела барьер, чтобы помешать им вмешаться. «Шеф, что-то пошло не так», — сказал один из ниндзя, опустившись на одно колено и опустив голову. «Странно, но перед ними никого не было», прежде чем голос ответил ему. «Я вижу. Так что же нам делать? Принцесса в опасности. Пусть будет так. Нашей целью был только Казуки Акимицу. Но как же Йокай 5-го уровня? Это может стать катастрофой для династии. Пока мы можем контролировать Казуки, все будет хорошо». В то же время, когда учителя были запечатаны, появился барьер, окружающий Эдварда. В отличие от барьера учителя, его барьер был полностью черным, чтобы снаружи не было видно внутренностей. Эдвард посмотрел на людей, появившихся перед ним. 20 самураев, 10 магов Анмё и более 30 шиноби. Один из магов Анмё поклонился ему. «Господин Казуки, простите нас за такую встречу. Нет необходимости быть вежливым. Все вы все равно умрете. Казуки-сан, этот барьер предназначен для блокировки вашей связи с Хакута и запечатывания вашей энергии духа. Поэтому, пожалуйста, не усложняйте ситуацию и не вынуждайте нас применять силу против вас». Эдварду не было дела до этих людей. Не имело значения, были ли они из клана Ямато, Сёгуна или какого-то другого королевского клана. У него были другие цели. Поэтому он хлопнул в ладоши, создав молнию, которая мгновенно вывела из строя всех этих людей. Затем он посмотрел вдаль. Зуриэль посмотрел на молодого человека, который внезапно появился перед ним. «Учитель Какаши, нет, я должен называть вас Зуриэль», — сказал Эдвард. «Я не знаю, о чем вы говорите. Более того, если вы можете преодолеть этот барьер, вы должны найти способ помочь другим учителям и ученикам. Тебе не нужно продолжать свою триаду. Я установил барьер внутри барьера Шиноби. Снаружи все выглядит нормально, поэтому наш разговор не будет слышен никому другому. Зуриэль смотрел на него, ничего не говоря. Не будь таким. Я проделал весь путь с западного континента, чтобы встретиться с тобой. О, твоя жена и ребенок передали тебе привет. Эдвард слегка пошевелил головой, когда мимо него пронесся золотой свет. С ухмылкой на лице он посмотрел на западный меч в мече Зуриэля и гримуар, парящий перед ним. Кроме того, из его тела выросла пара прекрасных белых крыльев. Его первоначальные темные волосы и глаза превратились в золотистые волосы с голубыми глазами. «Ты действительно ангел, и, похоже, уникальный», – пробормотал Эдвард, спокойно глядя на своего противника. «Откуда ты знаешь обо мне?» – спросил Зуриэль. «И что ты имеешь в виду, говоря о моей жене и ребенке?» Личита не умерла. Невозможно. Люцифера должен был найти ее, и он ни за что не оставил бы ее в живых. «К сожалению, ваш бог рассчитал все, кроме моего существования», — ответил Эдвард. «Ты спас ее? Подожди, откуда ты так много знаешь?» «Я знаю много, но недостаточно. Поэтому ты дашь мне ответы, которые я ищу». Глава 331. Три из них. Глава 331. Три из них. «Хакута», — сказал Эдвард, вызывая своего могучего дракона. И как только дракон появился, он открыл свою пасть, чтобы распылить мощное дыхание молнии. Магия солнца. Солнечный покров. Красный покров с солнечной силой окружил Зуриэля, чтобы блокировать атаку, которая длилась не менее 30 секунд. После этого Зуриэль задыхался, серьезно глядя на дракона. Солнечная пушка. Страницы в гримуаре Зуриэля перелистывались, когда он выставил вперед меч. Маленькая точка солнечной энергии быстро собралась на кончике его клинка, а затем массивный энергетический боб с ужасающей скоростью устремился к Хакута. Дракон не смог вовремя среагировать, и после атаки большая часть чешуи дракона сгорела, а сам он стал еще более иллюзорным, словно вот-вот исчезнет. Эдвард помахал перед ним талисманом и сказал: «Приказывай». Зеленый свет окутал дракона, так как сила природы исцеляла его рану со скоростью, видимой невооруженным глазом. «Хакута, используй тактику спасения от грома». Дракон взвился в небо, а затем выстрелил в Зуриэля еще одной молнией. Однако после того, как тот заблокировал атаку, дракон внезапно превратился в молнию и исчез. Когда он появился, он использовал еще одну атаку. Дракон постоянно телепортировался вокруг своего противника и атакуя с неба. После нескольких минут безостановочной защиты Зуриэль понял, что не может оставаться в обороне, поэтому он использовал заклинание. Магия солнца. Солнечная вспышка. Красный щит, защищавший его, внезапно стал оранжевым с несколькими белыми пятнами, а затем расширился во всех направлениях. По мере его расширения все на его пути превращалось в пепел. Эдвард призвал Хакута остаться позади него и хлопнул в ладоши, быстро напевая: «Акинаасиф наупикатаун палхит». 10 гигантских айсбергов появились перед ним в качестве щита. Однако солнечная сила Зуриэля растопила лед через несколько секунд противостояния. Впоследствии лед превратился в огромный океан, который затопил жар солнечной вспышки. В результате этого противостояния стихии туман покрыл все запечатанное пространство. Эдвард действовал быстро, чтобы написать несколько символов в воздухе, и после этого туман в окрестностях внезапно превратился в тысячи ледяных мечей.